Пролог. На острове Киоши царила достаточно мирная жизнь. Рыбаки успешно отправлялись в море, надеясь привезти домой большой улов, дети бегали, а женщины хлопотали по хозяйству. Покой деревни и острова защищали наследницы великой прародительницы, не по крови, но по духу точно. Молодые девушки, облаченные в длинные зеленые рубашки, поверх которых одета черная броня, подпоясанная темно-зеленым поясом. Под длинными подолами прячется более темная и плотная юбка, мягкая и удобная обувь, а также головные уборы. Отдельно стоило отметить золотые вышивки на плечах, а также белый раскрас на все лицо, с выделенными красными бровями и губами. Хэймэм, кто это? Две девушки, известные как воины Киоши, рассматривали потрепанного парня, выброшенного на берег. Ха-ха, может ему помочь, а вдруг он шпион нации огня? С сомнением в голосе спросила напарницу, девушка, сдерживая желание помочь незнакомцу. Я думал, что сдохну. Ебаный ты в рот, компот. Какого хера мне пришлось так страдать-то? Нельзя было, что ли, нормально все организовать? Блять, щуплый, невысокий и болезненно бледный парень начал подниматься на ноги, стоило ему закончить ругаться. Девушки же совсем не поняли большую часть речи незнакомца, так как он говорил на каком-то непонятном языке. Ау-ау-ау-эм. Неожиданный гость с тусклыми серыми глазами замер, широко открыв рот, стоило ему увидеть девушек. Отведем его к старшей. Да, незнакомец оказался одним из матросов, которому не повезло оказаться на корабле, потерпевшим кораблекрушение. А судя по тому, как он удивленно взирал на некоторые привычные вещи, а также неловко пользовался бытовыми приборами, был сделан вывод о потере памяти. Ему разрешили остаться, взамен на труд, за жилье и питание, но это не отменяло слежку, ведь никто не снимал подозрений, что парень шпион нации огня. Воины Киоши, которые вот уже которое поколение защищают остров своей прародительницы, бдили за незнакомцем, старательно, выискивая подвох. И вскоре он был найден, по крайней мере так подумала Аиша, которая в тот момент была ответственной за слежку. Незнакомец, представившийся странным именем Георгий, пробирался сквозь листву, чтобы подсмотреть, как тренируются ее сестры. Аиша была намерена подождать, прежде чем хватать шпиона. Вот только стоило парню поглядеть на первые тренировки, как тот вдруг вздрогнул и с решительным видом направился к центральному входу в их додзе. «Ты!» — наглый вторженец тыкнул в сторону Суюки, которая проводила тренировку для воительниц. «Неправильно их тренируешь, смотри как надо». И пока все находились в состоянии шока, Георгий начал подходить то к одной, то к другой замершей девушке, давая им советы, а затем, заняв позицию лидера, начал медленно показывать движение. Казалось бы, на этом моменте все и закончится, а наглеца вышвырнут прочь, но неведомая сила просто навсего вынудила подчиниться. Некое наваждение спало быстро, но тут все почувствовали эффективность обучения со стороны парня и продолжили недолго. Некоторое время спустя, ха-ха-ха-ха-ха-ха, тяжело дышал валяющийся на земле парень, чьи тренировочные одежды были в пыли. «Как, вот скажи мне, как так возможно?» Уже не в первый раз восклицала Саюки, смотря на лежачего Геа. «Я же ха-ха-ха-ха», говорил Хуох. «У меня дар наставника или тренера, как тебе удобнее, но сам по себе», парень иронично улыбнулся, смотря на свою собеседницу, которая нависала над ним. «Но ты ведь побеждал всех нас одновременно. Ты раскидывал нас, как матерый медведь утконос, против юных волков. Да я даже у наставницы не видела такого уровня владения сутью нашего стиля. Не в первый, и скорее всего не в последний раз, заводится подобный разговор», но девушка упорно раз за разом его начинала. «Ох, я же тебе говорил», лениво поднялся с земли парень, с улыбкой смотря на хмурое лицо собеседницы. «Если я учу, то мои возможности возрастают до уровня, позволяющего учить. Понимаешь, если вы нападаете вдесятером, то и силы мои будут выше вас десятерых, если вас будет двое, то и сил соответствующе. Но, стоит закончиться уроку, перестать быть наставником и ученицами, как я вновь становлюсь собой, слабым и крайне неумелым ценителем прекрасного». Парень улыбался, помня тот случай, когда застал девушек моющимися, и после этого став называть себя ценителем прекрасного, это было лучше, чем слушать обвинительные прозвища. «Хэйрэрэр», зарычала Суюки, которая пострадала в той ситуации больше всех. «Вижу, ты уже отдохнул, продолжим». «Слушаюсь и повинуюсь», достаточно жизнерадостно ответил Георгий. «Примечание к части. Всегда рад бете, если такова найдется и захочет подретушировать. Глава 1. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 1. Я лежал в специально выделенной мне комнате, смотря на потолок и радостно улыбаясь. Казалось бы, чему радоваться, ты умер и почти повторил свой подвиг во второй раз, очнувшись посреди океана, полностью лишенный силы каких-либо предметов. Вот только поводы были, и даже не один, коим можно считать вторую жизнь. Одним из поводов было нахождение в известном мире, который мне известен, благодаря просмотренному мультику, а также прочитанными фанфиком и вики. Точно, не стоит забывать про видео на ютубе, ведь там тоже было подчеркнуто много информации. Другим поводом было наличие мистических сил кое-каких, конечно, далеко не лучших и можно даже сказать очень странных, но они были, и это не могло не радовать. Последним и важным пунктом являлась надежда, очень далекая от призрачной, в чем была ее суть, в том, что умри я здесь, то просто отправлюсь в другой мир, где мне предстоит заняться тем же самым, обучать, хе-хе-хе. Сам собой выскочил дурацкий смех, который стоило бы потренировать, да и выбрать иной ХММ, смех Рачимару, или черной бороды из Ван Писа или ТЦС, неважно. Я был отправлен в новый мир далеко не с голой жопой, а очень даже с перспективными способностями, с великой и могучей системой тренера. Да, звучит не очень. Статус, имя, Георгий, тело, 2, дух, 1. Божественный учитель 1 ранг 1-10, абсолютный стиль мягкой силы начального ранга, освоение 0-21%, свободный слот, ну да это все, не великая система геймера или другого нагибатора, но явно не полный бред и психоделика, а самое главное она простая и логичная, вот есть тело, которое показывает общий уровень всех моих физических параметров, включая так называемый интеллект, восприятие, харизма и все остальное, все, что имеет связь с телом, включая внешний вид, речь, скорость работы мозга, рефлексы, осязание и тому подобное, включено в этот параметр. В целом это просто общий знаменатель, который мне предстоит самостоятельно развивать, но даже так есть преимущество. Первое – это очень медленный регресс, сравнимый с его отсутствием. Второе – быстрое восстановление выносливости в целом организма, хоть раны и заживают недостаточно шустро, завершает картину равномерное развитие, а также возможность развития остальных сторон, за счет одной, то есть занимаясь ударным тяганием железа, до той степени, где показатель тела повысится, все остальные возможности также подтянутся. Несомненно, будут нюансы, растяжение процесса развития, чтобы прошла успешная адаптация, плюс пропасть между практическим использованием и фактическими возможностями. Еще есть важный нюанс. Тело мое живое и по большей части работает по законам живых тел, то есть травма будет травмой, истощение – истощением, а оторванная рука – оторванной рукой. Дух – это нечто странное, непонятное и тяжелое для моего восприятия. Увы, даже текстовое описание имеет мистические свойства, сильно давящие на разум. Дальше идут навыки. Основной это учитель, крайне странный и даже в некотором роде могущественный навык, вот если я бы попал в мир ну пусть будет Марвела, и принялся обучать Галактуса, то был бы в момент обучения сильнее, чем он. Но стоило бы мне прекратить обучение, как я вновь бы обрел возможности обычного человека, которым и являюсь. Также есть различные бонусы учителя, вроде лучшего донесения информации, некого очарования, чтобы ученики слушали и другие важные мелочи. Чему же я могу обучать, если сам не являюсь экспертом или даже любителем во многих областях, а обучать я могу лишь тому, навыками чего обладаю, то есть в данный момент абсолютному стилю мягкой силы. Судя по моим знаниям, это целая ветвь боевых искусств, направленных на использование силы противника против него самого. И да, от системы мне дан наилучший навык, под стать статусу божественного учителя. Девушек мне удается обучать легко, потому что их стиль основан на том же принципе, входящем в мою ветку. Сейчас я на начальном ранге, который является уровнем человека, дальше идет средний ранг уже является уровнем сверхчеловека или существа. Продвинутый, судя по полученному объяснению, охватывает работу не столько с физикой, сколько с энергиями, а мастер – это полное понимание абсолютного стиля. Для повышения ранга нужно довести освоение до 100%, переходя на следующий. Вообще все мои навыки могут расти от прогресса учеников, которые будут под моим руководством и собственным опытом достигать больших вершин. Но единственный навык, к который будет прогрессировать от этого на все 100%, это, конечно же, учитель. Остальные не смогут подняться выше 75%, так как мне нужно и самому осваивать и понимать их. Помимо данного системы навыка, я также обладаю двумя свободными слотами, которые смогу занять, обучившись у кого-либо. То есть взять из воздуха навык не получится, необходим учитель, и что самое главное, от учителя зависит, какой именно навык я получу. Например, имея я иной стартовый навык и решив обучиться у Суюки навыкам сражения, то получил бы лишь стиль Киоши, который далек от того, которым у меня сейчас. Также есть ограничения, например, один слот обязательно должен быть занят небоевым навыком. В других мирах будут другие ограничения, как, например, оба слота или одни могут быть ограничены узким направлением, либо широким, но все же с рамками и так далее. Всего ограничения имеются именно на 3 навыка в каждом мире, где один дается системой. Вот такие у меня стартовые возможности, с которыми мне предстоит пройти, надеюсь, долгий путь в мире последнего мага воздуха. «Ой, я думала, вы тренируетесь», — с напускным удивлением проговорила Шея, стоило ей заметить нашу компрометирующую позу. Сейчас мы с Саюки лежали на земле, активно прижимаясь друг к другу и ведя плотную борьбу. Конечно, мне бы хотелось, чтобы слова Шеи были более приближены к реальности, но, увы, это была лишь тренировка, где после короткой сшибки и обмена ударами, я решил перевести бой в сторону борьбы. Ошибка, стоящая мне и так растоптанной гордости. Единственная причина, почему борьба продолжалась, это то, что я использовал запрещенные приемы, вроде попыток захвата интимных мест, вроде груди или упругой попки. КХМ, гормоны сильно бушуют, особенно когда живешь в одном здании со множеством спортивных и достаточно привлекательных девушек. Миры по мотивам мультиков явно хороши. ТЦС, опять, — удрученно проговорила девушка, которой предстоит выдержать очередной штурм со стороны подруг. Ну не расстраивайся, всегда можно сделать слухи правдой. Я поиграл бровями, а затем резко отклонил голову в сторону, уклоняясь от удара рукой. Шаг вперед, захват руки за кисти под мышку, упереть тело девушки в плечо, резкое распрямление ног, с наклоном корпуса, и моя жертва летит спиной к земле. «Поздравляю, довольная своей работой», — сказала Суюки. «Да, но ты так и не упала», — с долей фатализма заметил я, ведь девушка так и не коснулась земли спиной. «Это лишь значит, что тебе есть куда расти», — ехидно заявила девушка, пальцем стерев чутко помады с губ и тыкнув мне прямо в нос. «Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, я отомщу, очень-очень приятно отомщу. Хорошо, что нет зеркала, а то есть у меня подозрение, что моя рожа выглядит как похотливая харя, типичного анимешного извращенца, наподобие Иссе. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Для комфортной жизни в любом мире, очень выгодно иметь любой из доступных атрибутов силы, и неважно какой конкретно. Будь то деньги, власть, связи, талант или личная сила, духовная, магическая, физическая. Вместе либо по отдельности, эти силы позволяют жить комфортно, а иногда даже безрассудно и нагло. А потому сейчас я занять одиночной тренировкой, а если быть совсем конкретным, то в данный период времени отжимаюсь. Так как мне не приходится заботиться о собственном здоровье, это значительно развязывает мне руки для развития. Еще в прошлой жизни я одно время увлекался спортом, после чего был перерыв, а затем возвращение, но с совершенно иной позицией. Второе возвращение в спорт было сопряжено с изучением сферы здоровой жизни, где я и подчерпнул информацию об упражнениях, которые не несут долгосрочных повреждений телу. А так как в тот момент у меня не было тяги достичь высот или подаваться в большой спорт, то и здоровый медленный результат меня вполне устраивал. Сейчас же мне важен именно максимальный результат, невзирая на последствия, почти совсем уж калечиться не стоит. ХММ, надо будет обязательно изучить вопрос работы магии исцеления водяных магов. В зависимости от того, как именно она работает и что делает, можно будет подкорректировать последующий план развития. Силы кончились, а потому я рухнул на землю, ожидая, когда мое тело восстановится и будет готово к следующим упражнениям. Опыт последних занятий привел меня к уменьшению количества спаррингов с Суюки, взамен добавив время для отработки ударов. Я хоть и владею знаниями и некоторыми умениями, мои навыки не отработаны, а тело еще не впитало их на уровень рефлексов, из-за чего больше мешают, чем помогают. Самое забавное, что мне помог, мой же совет, который я дал одной из воительниц, во время обучения. Именно брошенная мной тогда фраза навела меня на мысли от неправильного подхода к собственным тренировкам, а потому сейчас меня ждут стойки, удары, а затем ката. Шея, ты уверена, что нам стоит следить за господином Георгом в месте патрулирования? Робко спросила самая младшая девушка, которая только недавно стала полноценной воительницей Киоши. Конечно, мы обязаны следить за ним, это ведь МММ, важная часть основной задачи патрулирования. Да, точно, девушка уже придумала оправдание, а потому приготовилась разливаться соловьем, как вдруг замолчала. ТСС, смотри, обе представительницы вооруженных сил острова внимательно наблюдали, как одна из их сестер, одетая в более домашнюю одежду, приближалась к объекту под надзором и присмотра. «Остановить на минуточку. Ты что-то хотела?» – дружелюбно ответил парень. «Да, ты, видимо, сильно увлекся, а потому пропустил обед, а потому мой долг – это исправить». Мило улыбнулась Сэя, пленяя парня своими ямочками, которые он отменит еще при первом знакомстве. «Сопротивление бесполезно, можешь попытаться, но тогда тебе придется есть с моих рук». Заманчивое предложение, но поберегу гордость. Вот ведь Су обросила быстрый взгляд на напарницу. Заботливая сестренка. Да, Сэя и впрямь как заботливая старшая сестра. Ничего удивительно, что даже наставник не спорит с ней по поводу приемов пищи, что совершенно не мешает ему гонять ее во время тренировок. Ага, и чем это вы тут заняты? Обе девушки вздрогнули, почувствовав, как на их плечи мягко упали ладони, в то время как тихий и вкрадчивый голос вызвал целый табун мурашек вдоль позвоночника. «Можете не отвечать, я и сама все вижу, а потому марш в патруль». «Есть, виноваты». Обе виновницы быстро испарились, а сама виновница их бегства недовольно глянула в сторону воркующей парочки. «ТЦС, он мне так всю дисциплину испортит». Быстро нашлась с правильной причиной своего поведения Саюки, возвращаясь к тренировкам. Увы, но Георгий не мог обучить всему необходимому, чтобы быть воином Киоши. Примечание к части. Если есть желающие стать бетой, то пишите в личку. Глава 2. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 2. Уже минуло полтора месяца, за которые произошли два значимых события. Первым стоит отметить то, что я стал полноценным воином Киоши, получив минимальную квалификацию для становления частью их группы. Да, я не проникся их философией, их уважением к основательнице, но вполне усвоил, так сказать, материальный базис. Удивительно, но даже 5% освоения моего боевого навыка было достаточно для становления полноценным бойцом этого сестринства. Количество побед не превышает 2 из 10, простив самых младших членов, но это все равно значимый результат для человека, который совсем недавно ничем подобным не занимался. Помимо боевых навыков рукопашного боя, я прошел обучение остальным необходимым. Скрытность, поиск следов, владение оружием, разведка, выдержка и другие мелкие и не очень способности. Благодаря этому мне удалось выяснить крайне важную и интересную делать системного духа. Как я ранее узнал, дух – это совокупность различных направлений, энергетических и не только, в частности там есть такая вещь, как сила воли. И вот с этого момента начинается самое интересное – совокупность разносторонне развитого тела с минимальным значением, а также развитого духа, делают из меня более совершенного человека, не переходя планку сверх. Еще из прошлой жизни я знаю, что люди из-за своей природы склонны к так называемой лени, если быть совсем точным, то к экономии энергии, выборе легкого пути, игре на короткую дистанцию. Наш организм склонен тратить минимум усилий, стремясь получать максимальный результат в кратчайшие сроки, либо смиряясь с имеющимся. Конечно, есть отклонения, но это ненормальные люди, они и впрямь отличаются, имея некие ментальные различия, благодаря которым готовы жить своими идеями. Эмму увлекся. Так вот, я никогда не был причислен к той группе людей, которые могут жить идеей, трудиться вопреки настойчивому желанию тела схитрить, получить что-то полегче и так далее. Но знаю, что у них есть два инструмента, которые позволяют им быть такими. Первый малоэффективный, но важный – это сила воли, а второй – это смысл. Проще говоря, такие люди – фанатики собственных идей, благодаря чему могут идти к воплощению своих целей, иногда помогая себе силой воли. Сама по себе сила воли, как это ни удивительно, является конечным ресурсом, требующим для своего использования энергию организма, а следовательно, является нежелательным действием. И вот мы наконец-то приходим к тому, ради чего все и затевалось, к моим новым возможностям, а они, скажу я честно, удивительны. Изначально мне казалось, что единица духа довольно маленькое значение, но на деле это много. И причина опять в том, что она охватывает все стороны. Возьму пример любого мага, вот есть такой индивид, у которого объем маны соответствует 5 единицам духа, но это не означает, что и остальные его аспекты также имеют соответствующий уровень. А потому совсем не удивительно, что некий маг с 5 единицами духа может быть ленивым мажором, в то время как я буду сверхчеловеком продуктивности, гениальности и восприятия мира за гранью материального. Надеюсь, теперь становится понятно, как и почему я могу достигать таких быстрых результатов в освоении совершенно новых для меня областей, включая адаптацию к жизни в мире, далеком от 21 века. Ну а теперь можно вспомнить и о втором событии, не менее важном, а на деле более приоритетном, ведь напрямую касается моего основного назначения – тренерства. Суюки перешла на следующий уровень, если так можно выразиться, в области боевого искусства, хотя может и остальные аспекты развила, тут я не берусь утверждать или опровергать. Но вот то, что она совершила качественный скачек в своем понимании используемого стиля, является свершившимся фактом, который открыл и для меня новые горизонты. Например, я понял, что без достижения собственного понимания определенных деталей или возможностей, все преподаваемые мною знания, после тренировки будут крайне туманными. Так я совершенно не запоминал, как обучал Суюки, более продвинутому использованию имеющихся знаний, перейдя от обучения вширь, к углублению вопроса. Еще одним важным и, можно сказать, неприятным моментом стало то, что девушка, несмотря на собственное продвижение, не сильно выросла в понимании открывшихся горизонтов для обучения других. Хорошо хоть это решится со временем, по мере использования, тренировок, набора опыта, девушка осознает свои силы и сможет преподавать. Увы, я не смогу воспользоваться результатами ее труда, так как чувствую приближение событий, необычных событий. Медленно, словно текучая вода, я старательно перетекал с одной стойки в другую, стараясь расслабить мышцы, сейчас напряжение ни к чему. Вот буйный поток реки спускается с гор, шустрым потоком стекая на землю, вот мягкий обход слишком твердой породы, вот разветвление, ведущее на свой путь. Вшьюх, я не успел даже понять, как тело само перетекло с одного положения на другое, мягко ловя снежок и закрутившись на месте, отправляя его обратно, придав ускорение. Ай, Шея не ожидала, что снежок прилетит ей обратно. Хаэм, ты что-то хотела? Будь бдительней, нельзя расслабляться после первого нанесенного удара, даже если тебе он кажется удачным. Как-то само собой, из меня вырвался тренер. Я запомню это. Хорошо. Но ты ведь не просто так решила покидать в меня снегом, да, а тебе не холодно? Сейчас я был обнажен по пояс, а потому вопрос был закономерен, особенно учитывая, что здесь сейчас много снега, а жители деревни ходят в теплой одежде. Нет, во время тренировки мне хватает тепла от движений, а так мой организм вполне сносно выдерживает такой стресс. Ах, точно, опомнилась Шея, резко подскакивая на месте, недалеко от залива Унаги. Были замечены странные люди, возможно, это шпионы народа огня, сестры отправились их захватить. Спасибо, но я не думаю, что мое мнение или решение по этому вопросу имеют хоть какое-то значение. Я ненадолго остановился, после чего решительно кивнув продолжил. Ладно, идем, наверняка сейчас будет проводиться суд. Шея лишь недоуменно вздернула бровь, не понимая, почему мною было так выделено последнее слово. Одевшись по дороге, мы прибыли к центру деревни, где девушки спорно привязывали к столбу трех вторженцев или четырех, если считать лопоухого зверя, за члена их команды. Три откровенных ребенка, особенно тот лысый, с татуировкой стрелы на голове, облаченный в одежду, очень похожую по стилю на ту, что носят буддийские монахи. Двое других были сильно темнее в плане кожи и значительно теплее одеты, в свои синие меховые шубы. Девушка и два парня, где один совсем ребенок. Так вот она какая команда аватара, тихо пробормотал я. Аватара, стоящая рядом Шея, вполне услышала меня. Да, этот мелкий парень с синей татуировкой стрелы на голове и есть пропавший сотню лет назад аватар. Откуда ты знаешь? Это, девушка поддалась вперед, ее глаза горели от любопытства, ротик был приоткрыт, а дыхание замерло. секрет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Возмущение было прекрасно отображено на миловидном лице юной воительницы, что сразу же прибавило мне настроение. Ахахах, я слегка посмеивался, двигаясь вперед, где сейчас Суюки, вместе со старостой Аяджи, терроризировали пленников. А может, они и серьезно хотели кинуть их на прокорм к большому водному змею, который обитает в заливе. Я, конечно, все понимаю, но вы серьезно угрожаете скормить их водному змею, при это заявляя про нейтралитет? Я решил вмешаться, просто почему бы и нет. Что ты имеешь в виду, Георг? Первой отреагировала Суюки. Ну посмотрите на них, это просто трое детишек. Эй, тут же выкрикнул парень, возмущаясь. Ты и сам выглядишь не старше. Помолчи, ты не в том положении, чтобы кричать на незнакомых тебе людей, пытающихся тебя вытащить. Покачал я головой, поворачивая голову к Суюки и продолжая объяснение. И, если даже они являются шпионами нации огня, все слушающие меня люди тут же бросили на пленников взгляды полные подозрений, вынуждая тех напрячься. Вы ведь заявляется, что являетесь нейтральной стороной, а значит вы не воюете против людей огня. И какие выводы мы из этого делаем? Правильно, вы должны относиться одинаково к представителям всех наций, включая воду, землю и даже огонь. Да-да, последнее обязательно. Именно это и является нейтралитетом, то есть действие только в интересах собственного острова. Ты забыл добавить про воздушных кочевников, обиженно заявил лысый монах. Их больше нет, так какой смысл их учитывать? Еще есть я. Тут же набычился парень, явно задетый за живое. Ладно, тогда к народу воздуха также следует относиться нейтрально. Кажется, мое согласие выбило его из колеи. Даже не знаю. Как-то растерянно заявила Суюки. Но, решать все равно вам, можете и у ноги их скормить. Как говорится, нет тела, нет дела. В нашем же случае нет тела, нет проблем. Так нельзя. А Анкаватар, его нельзя скармливать никому. Возмущенно влезла девочка, кидая на меня яростные взгляды. Парень, если ты аватар, то владеешь всеми стихиями, да? Может, тогда покажешь воду с землей, огонь с воздухом там, или вообще воду с огнем? Только воздухом умею, заявил монах, продолжая находиться под подозрительными взглядами. Ну давай дунь там, или что-то подобное, только без резких движений, предупредил я парня. И аватар дунул, не абы куда, а прямо в меня, видимо обидевшись, но мне не составило труда быстро сменить стойку, почувствовать поток и вклиниться в него. Молодец, похвалил я Анга, делая невозмутимый вид. Аватар, настоящий, он вернулся. Я слишком стар для этого дер времени. Да времена перемен очень тяжелы для таких стариков, как я. Под нос пробубнил себе староста Аяджи, качая головой. Стоило вопросом решиться, как воины Киоши вернулись к обычным делам, часть отправилась в патруль, а остальные готовятся к тренировке. Я также направился в Дадзе, где мне предстоял неравный бой с Сэй, этой коварной девушкой. Как только мне удалось стать квалифицированным воином Киоши, эта негодница вызвала меня на поединок, где проигравший должен желание победителю. Я мог бы отказаться, мог бы даже проигнорировать ее сладкие речи, про традицию и тому подобное, да хотя бы перенести поединок, чтобы получить консультацию. Но, эти прекрасные и завораживающие ямочки при улыбке ТЦС, она точно знает, как они на меня действуют и пользуется этим. Коварная девушка, совсем не удивительно, что я проиграл, будучи сильнее ее физически, но слабее в мастерстве, а потому моя сила была использована против меня же. Нет, победа не была сухой и чистой, я огрызался, отбивался и даже пару раз подходил к грани победы, но опыт и мастерство было на стороне противницы, а потому теперь мне категорически нельзя пропускать приемы пищи, а также все они происходят с Руксой. Я не то, чтобы жалуюсь, но некая гордость возмущена таким отношением с моей персоной. С другой стороны, приятно чувствовать заботу да и энтузиазм остальных девушек в спаррингах со мной, держит в тонусе. Если бы не их постоянные попытки ударить посильнее, да побольнее. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 3. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 3. Девушки старательно отрабатывали движения, вкладывая необходимый минимум сил в каждое действие, как вдруг привычную гармонию нарушил Сакка, компаньон аватара. «Ой, простите, не хотел мешать вашему танцу», натянуто улыбаясь, Парень обе руки с раскрытыми ладонями вверх, изображая искренность. «Я просто ищу место, где бы потренироваться». И, наверное, для подтверждения своих слов, парень принялся делать наклоны, влево-вправо, вперед-назад. Девочки не спешили ему отвечать, так как сейчас шла моя тренировка, а значит мне решать, что делать с незваным гостем. «Знаешь, парень, я бы тебе мог многое сказать по этому поводу, как и уличить в неискренности, но не стану. Хочешь, можешь занять любое свободное место, если тебе требуется его больше, то могу предложить задний двор». Спасибо. Видно, парень потерял запал, продолжая разминаться. Продолжим. Я принялся и дальше тренировать своих подопечных, краем глаза наблюдая за Саткой, который разрывался между желанием тренироваться и наблюдать. Но мучения парня быстро закончились, ведь настало время отработки приемов в паре. «Сакка, тебя ведь так зовут, да?» «А, я ничего не подглядывал, да, отлично. Ты не против поучаствовать?» «Конечно, я лучший воин деревни, а потому с радостью окажу помощь девчонкам». Ох, зря он так самодовольно заявил, да еще и пренебрежительно отозвал об их поле. Кинув быстрый взгляд на подопечных, я убедился в правдивости своих умозаключений. Он будет бит, унизительно и болезненно. Наверное, не стоило им преподавать точечные удары в уязвимые точки. «Для начала ты сразишься со мной, чтобы я оценил твои навыки и стиль, а затем поможешь набраться опыта моим подопечным, которым не хватает разнообразия противников. Конечно, не сомневайся, я буду осторожен». Я лишь покачал головой, приглашая его встать напротив меня. Провокационный призыв противника ладонью, и вот он наносит первый размашистый удар, мягкий шаг вперед, поднырнуть под его тело, найти точки опоры. Один рывок, и вот его спина встречается с татами. «Самоучка, имеешь некоторый опыт, но очень ограниченный, вспыльчив, есть потенциал для роста», — кратко выдал я, ведь парень, согласившись поучаствовать в тренировке, признал меня наставником. Да, чувствуя себя некомфортно под давлением моего навыка, он мог лишь согласиться. Дальше началось вполне обычное обучение, от которого выигрывали все стороны. Мои девочки могли потренироваться с кем-то иного стиля боя, сам парень нарабатывал базу, под моим руководством. Конечно, приходилось чередовать Сакку с другими парами, чтобы совсем не загонять его, иногда даже я вступал в тренировочный бой, но с бонусами тренера, это не серьезно. «Вы все молодцы, до следующего занятия. Церемониальное прощание, и мы остаемся втроем, я, Суюки и Сакка». «Ты как?» «Я в полном порядке», — смело заявляет парень, валяясь на полу, без возможности даже голову повернуть. Не пристало воину стесняться собственной слабости. Покачала головой Суюки, но стоило ей поймать мой взгляд, как тут же стушевалась. «Помнит, значит, тот случай. Хорошо, тогда я помогу тебе добраться до выделенного вам дома, заодно поговорю с твоими спутниками». «А, хорошо». Я поднял парня, подперев его плечом под подмышку, одной рукой придерживал за руку, а второй обнял со спины. По мере движения, он начал восстанавливать силы, поэтому, уже приближаясь к их спальному месту, вырвался и стал идти сам. «Сакка, постарайся не спутать гордыню и гордость». «А чем ты?» «Ты поймешь, не знаю, причина ли в теле, в духе или навыке, но косплей типичного мудреца дался мне на удивление гармонично». Прибыв на место, мы застали лишь сестру парня, которая смотрела на заходящее солнце в открытой створке окна. «Катара, я правильно запомнил твое имя?» «Что? Ой, простите, стушевалась девушка, забыв мое имя. «Я Георгий, для простоты Георг, как удобнее». Я постарался мимикой передать, что не виню ее. «Ты ведь маг воды, правильно?» «Да, и что ты умеешь?» Тут же подался я вперед, чем слегка испугал собеседницу, но та быстро взяла себя в руки. «Ничего, жаль, я надеялся попросить тебя помочь в тренировках, необычные навыки всегда помогают развитию, но ничего, не вешай нос». Я уже собрался было уходить, как кое-что вспомнил и по-новому глянул на спутницу аватара. «Катара, да, как насчет стать моей ученицей, а ты маг воды?» Удивленно выпучила глаза девушка, крикнув так громко, что буквально через пару секунд тут присутствовал Сакка. «Маг воды, Катара, что случилось?» В окне показалось обеспокоенное лицо Энга. «Ахахахахах». Быстро объяснив ситуацию, мы решили продолжить наш разговор за чашечкой чая. Некоторое время шли разговоры ни о чем, пока наконец-то я не вернулся к изначальной теме. «Итак, Катара, ты хочешь пойти ко мне в ученицы?» «Что? Первым среагировал Сакка, успевший оценить мои тренерские навыки. «Но ты ведь не маг воды», – недоуменно уточнила она. «Да, но я знаю, что маги воды используют плавный стиль движений при использовании своей магии, а мой стиль мягкой силы идеально для этого подходит. Таким образом ты обучишь тело двигаться плавно, мягко и текуче, на что потом наложатся навыки мага воды», – подробно описал пришедшую идею. «Если сомневаешься, мы можем провести эксперимент». Тут же из меня попытались выпытать подробности, но я лишь хитро улыбался, ведя всю компанию к воде. Стоило нам прибыть, как Катара выполнила мою просьбу, попробовать управлять водой, что у нее получилось, но так незначительно, что быстрые движения тела смогут повторить такой трюк. Дальше мною были показаны простые, можно сказать, детские движения, которые необходимы для разработки используемых мышц. Можно даже назвать это вариацией зарядки или разминки. Трижды повторив и предложив Катаре учиться этим движением, я запустил свой чит. Ну а теперь, попробуй этими движениями поуправлять водой. Я самодовольна улыбка уже предвкушая победу, ведь даже во время тренировки, когда девушка слишком сосредотачивалась, либо вкладывала больше концентрации, чем нужно, вода неподалеку колебалась. Вау! Удивленно выдал Анг, заметив, как сильно вырос объем подчиненной воды. Это и вправду удивительно, мне даже показалось, что я чувствовала воду, но я не знаю, как правильно это объяснить. Ничего страшного, главное, что это работает. Так что ты согласна? Да, пожалуйста. Девочка даже поклонилась. Анг, ты ведь воздушный кочевник? Да, удрученно выдал парень. То есть ты пацифист, человек, не приемлющий убийства? Правильно, да, очень серьезно кивнул малец. Тогда как ты смотришь на то, чтобы обучаться у меня? Я не смог сдержать улыбку, ощущая всю забавность ситуации. Как я говорил, мой стиль – это мягкая сила, использование силы противника против него самого, таков постулат моего боевого искусства, и тебе он подойдет очень даже хорошо. А знаешь, почему для тебя это будет крайне полезно? Почему? Потому, что я научу тебя, как использовать мягкую силу при помощи воздуха. ТТМ, нет, быстро перебил я, пока аватар не создал себе надежду. Я имею благословение духов, а потому в тот момент, когда обучаю кого-либо, могу использовать больше умений. Завтра покажу. Анг пытался придумать причину, чтобы встать с этой мягкой шкуры, которая защищала его от снега, а также дарила уют. Увы, причин подниматься не было, а истощенные тренировкой тело и дух упорно предлагали расслабиться и поспать. Конечно, сегодня его ждала обещанная попытка оседлать Унаги, но, вставая, Анг, усталый, но такой мягкий и заботливый голос Катары, вывел парня из дремы. Хорошо, собрав все силы, он вскочил, но был вынужден присесть от накатившей усталости. Георгий, монстр, не говори так, отчитала парня девушка, аккуратно наливая травяной сбор в пиалу. Но это правда, и я не в плохом смысле, в моменты его наставничества, конечно. Удивительно, как один человек может быть таким разным. Ты прав, была вынуждена согласиться юная повелительница воды, помня два боя, один, где Георгий учил Энга, а второй, где был свободный бой. Но даже так, он удивительный. Хмф, не такой уж он и удивительный, ревниво выдал парень, сам не осознавая свой порыв. Ты чего? Да, ничего. Спасибо за чай. Это не чай. Вскоре к парочке присоединился Сакка, который был выносливее их обоих, а также был единственным, кто мог сопротивляться Георгию в момент нетренировок. Конечно, с учетом прямого боя. Анг, мы ведь возьмем его с собой? Задал тот самый вопрос Сакка, который они не поднимали ранее. Конечно, быстрая внутренняя борьба, где победил более добрый, отзывчивый и дружелюбный Анг. Это хорошо, улыбнулась девушка. Его уроки идут нам на пользу, особенно это заметно по тебе. Мне, аватар указал пальцем себе на грудь, состроив удивленную рожицу. Да, кивнула Катара, во время его уроков, ты как-то становишься оживленнее, такое ощущение, что он помогает тебе принять себя, что ли, не знаю, не уверена, возможно. Хэймэм, вы слышали, настороженно выдал Сакка, который чувствовал себя неловко в такой атмосфере, а потому сосредотачивался на окружении, помня момент их захвата. Нет, и я нет, но могу разведать. Стой, постой, чего? Не стоит привлекать внимание, пойдемте аккуратно в деревню, там все и узнаем. Кто ты такой и почему преграждаешь мне путь? Юнец, облаченный в красный доспех и имеющий отличительный шрам на глазу, гневно спросил человека, преградившего ему путь. «Я здесь как представитель деревни и самого острова Киоши. По какому поводу члены нации огня вторгаются на нейтральные земли? Неужели вы объявляете нам войну?» «Что? Не неси чепухи. Отдайте нам аватара. Я знаю, он где-то здесь. Жаль, я думал, выйдет по-хорошему». Быстрый бросок камня, от которого лидеру воинов огня, восседающих на носорогах, пришлось прикрыться рукой, сделали свое дело. Выпрыгнувшие из ниоткуда воины Киоши тут же скинули наездников, лишая некоторых сознания. «Арх!» – зло крикнул лидер, запуская огненные сгустки со своих рук, которые ловко развеивала веерами Суюки, сближаясь. Георгий внимательно следил за обстановкой, защищаясь и контратакуя лишь тех, кто нападал на него. Вот один смельчак ринулся на одинокого парня, занося меч, а как тут же почувствовал легкость, а мир перевернулся с ног на голову. Падение и тройка ударов отправили его в нокаут. «Что, Зука, аватар?» Появление Аанга отвлекло изгнанного принца, за что тот получил болезненный тычок металлическим веером, а затем очень сильный удар ногой. Попытка отогнать лидера воинов Киоши с помощью огненной струи ни к чему не привела, так как девушка умело отвела его ногу в сторону, одновременно ударяя по челюсти. «Кажется, все», — обведя взглядом округу, заявил Георгий. «Аанг, мы уходим, этого парня явно интересуешь только ты, а потому оставаться здесь опасно». «Хорошо, мы пойдем собирать вещи». Тут же влезла Катара. Бедный Сакка с завистью оглядел воинов Киоши, костеря себя за то, что пропустил битву. «Геа, девочки, свяжите всех солдат нации огня, усадите на их носорогов и направьте в сторону их корабля, думаю, вы найдете его». И пока девушки выполняли команду, сам парень пошел в сторону Дадзе, поманив за собой Суюки. «Прости, что все так внезапно, но сама понимаешь обстоятельства». «Я понимаю, ничего не говори». «Хорошо, я не прощаюсь». Георг улыбнулся, схватил девушку за талию и, притянув к себе, жадно впился в ее губы. «Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 4. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 4. Корабль нации огня. «А что, где, каховы девки?» «Да я». Изгнанный принц, вскочив со своей постели, тут же выбежал в коридор и помчался на палубу, чтобы увидеть, как они отдаляются от острова, от места его позора, далеко не первого. «Солдат, кто отдал приказ на отплытие?» «Господин Нейра, принц», тут же ответил боец. «ГД, ох, принц Зука, вам не стоило подниматься и уж тем более бродить по палубе в таком виде». Тут же раздался голос дяди, тот самый с нотками заботы, который раздражал самостоятельного парня. «Почему мы отплываем? Я должен покарать этих подлых и вероломных созданий». От избытка чувств принц выпустил с руки струю пламени, которая бессильно разбилась об палубу. «Мы преследуем аватара, разве не в этом ваша миссия?» Все так же миролюбиво заявила Ира, аккуратно направляя племянника в каюту. Лишь сейчас изгнанник сподобился взглянуть на собственный вид, отметив, что находится лишь в спальных штанах. Путь до каюты прошел в тишине. «Итак, расскажи мне, что там произошло». «Хорошо, все началось с того, что нам навстречу вышел парень не сильно старше меня, скорее всего, он близок к моему возрасту. Он был одет в обычную одежду цветов царства земли, его лицо имело приветливое выражение лица, но Зука замолчал, поднимая воспоминания о недавней встрече. Была там то ли насмешка, то ли издевательство, что-то такое отражалось в его ярко-зеленых глазах. Ну а еще у него удивительно длинные волосы, которые, судя по всему, не доставляют ему проблем. «Ага-ага, а дальше?» «Дальше он начал говорить какую-то чушь, а стоило мне заикнуться об аватаре, как на нас тут же напали девки с веерами, и вот». Зука решил не акцентировать внимание на том, что его и, судя по всему, остальных людей, победили ряженые девицы с острова. Взгляд уже не молодого дяди, ни капельки не пронял принца, который стойко держался. «Он не признает свой позор». «Хорошо», кивнув, бывший генерал попрощался с племянником, дав совет восстанавливаться. Но просто так уйти у мужчины не получилось. Уже у самых дверей его окликнул довольно тихий и даже робкий голос. «Дядя». Зука замолчал, стараясь перебороть гордыню. «Займись моими тренировками». «Но ты и как тренируешься под моим присмотром?» «Нет, я больше не буду возражать. Выполню все указания, если это поможет стать сильнее». Решительный взгляд уязвленной гордости, был направлен прямо на собеседника. «Хорошо». Закрыв за собой дверь, Айра покачал головой. На какое-то время уязвленная гордость поможет принцу следовать мудрым советам бывшего генерала, но насколько его хватит. Мужчине, можно сказать даже старику, предстояло потратить много времени, чтобы придумать, как завлечь его племянника на правильный путь управления огнем. Где-то в царстве земли. Мой первый полет на летающем зубре был вполне обыденным и можно даже сказать посредственным. Было весело, интересно, любопытно, но ничего особенно я не испытывал. Помимо бесед в полете было нечем заняться, а потому мою голову занимали размышления, много размышлений, большая часть которых сводилась к тому, что я чувствую. Аркх, Катара была не очень довольна собственными успехами, отчего злилась. «Расслабься», — умиротворенно сказал я. «Сиюминутный успех — это путь в никуда. Все великие достижения — это огромный путь длиною в годы, а чаще всего на них тратит всю свою жизнь. Знаешь, почему аватар так опасен и силен? Потому, что он владеет всеми четырьмя стихиями. А нет, далеко не этим опасен наш юный друг. Самая большая опасность аватара – в нем самом». Я глянул на три недоуменных лица, чувствуя, как на лицо выползает змеиная улыбка. Аватар – это не одна личность, это множество личностей, рожденных в разные эпохи, они разные и одинаковые одновременно. Но главная их сила – это опыт. Аанг владеет опытом всех своих прежних реинкарнаций, да не напрямую, в чем заметный минус. А ведь если так посудить, то аватары – это гении, которые способны овладевать всеми стихиями на высоком мастерстве, благодаря интуитивному пониманию за счет своих предшественников. Я не знаю всех тонкостей и деталей, но уверен, что, если дать правильный толчок, что-то вроде режима созерцания, вдохновения или познания, то тогда мы будем лицезреть настоящего мастера, способного управлять собственными стихиями на высочайшем уровне. И знаешь, от моего взгляда Анг вздрогнул и даже попытался отползти назад, как и сидящий рядом с ним Сатка. «Я найду способ». «Может, не надо?» «Надо, Анг, надо». Дальнейший разговор был прерван неожиданной и острой, но мимолетной болью в голове. «Дзоньк». Синхронизация системы достигла 99%, была разблокирована функция инвентаря, а также выдан бонусный комплект одежды. Я был удивлен и обрадован. Удивлен тем, что оказывается у меня еще была не полностью синхронизированная система, а обрадован одной из лучших функций систем, инвентарчик мой любименький. Проверка информации по новой функции дала всеобъемлющий ответ. Инвентарь имеет ячеечную структуру, где можно хранить один любой предмет, независимо от размеров и формы. Главное, чтобы моих возможностей хватало их поднять и перенести. Одинаковые предметы хранятся в одной ячейке до бесконечности. Живые объекты перенести нельзя, точнее правильнее будет сказать разумные, те же цветы можно, как и деревья. Внутри ничего не портится, все замораживается в стазисе, единственное, что различные воздействия энергии могут быть развеяны. Например, кинжал, перенесенный в полете, при вызове с инвентаря, не будет иметь заряд кинетической энергии, довольно полезная функция. Взял, например, перенес платформу, на которой падаешь и вынул, бац, и разгоняется она заново, а уж если сделать это близко к земле, то считай приземлишься мягко, очень мягко. Также была заметка про личные вещи других людей, которые невозможно перенести в инвентарь, если те находятся в пределах ауры владельца. Если упрощенно, то украсть меч прямо из руки человека у меня не выйдет. Амашу, город, где жил мой приятель Буми, гордо заявил Анг, стоило нам прибыть на одну из гор, с которой открывался вид на грандиозный город. И пока ребята обсуждали дальнейшие планы, в том числе и маскировку аватара, я занимался тренировкой, да, сам не ожидал, но кажется подсел на них. Выполнив разминку и разминочные ката, я ощутил себя намного комфортнее и лучше, на душе стало спокойней, а в теле заструилась энергия. «Кайф!» – выдал я, повторяя движение гармония с небом, снова и снова. «Эй, Геа, мы уже идем, ты с нами?» «Конечно!» Вход в город обеспечивался магией земли, что придавало некоего колорита этим землям, а также обеспечивало безопасность. Ведь что может лучшим, чем сплошные стены? Правильно, сплошные непробиваемые стены. «Эй, а ты кто такой?» Уже без огонька спросил меня стражник. «Я их сопровождающий. Знаете ведь, нынче наши земли не так безопасны, как ранее, сам же я с острова Киоши. Эк, тебя не близко занесло. Жизнь полна непредсказуемых ветров». Чуть прищуренные глаза, полувежливая улыбка, спокойная, я бы даже сказал гармоничная стойка, очень хорошо действовала на мой образ. «Ладно, ступайте, главное не доставляйте неприятности». «Конечно», — вежливо ответил я, делая легкий поклон головой. «Зачем мы прибыли в город?» Ответ очевиден. «Чтобы покататься на американских горках этого мира». Впечатления были занимательные, особенно с учетом того, что вся система доставки грузов не предназначена для развлечения. Стоит ли говорить, что наш путь окончился разбитой лавкой продавца капусты? Мои спутники лежали на земле, лишенные сил, в то время как я висел над ними, успев ухватиться за край и частично погасить инерцию, закрутившись в воздухе. «Итак, вы выглядите угрожающе». Я радовался перспективе, а именно предстоящему столкновению. Первый сделавший ко мне шаг стражник быстро познакомил свою спину с землей, чем объявил о начале тренировки. Да, я воспринимал все это как отличную тренировку, будучи обладателем послезнаний. Друг Энга простит мне мои шалости, тем более его стражники не пострадают, разве что их гордость да парочка синяков. Рывок вперед, огибание копья стражника, удар сложенным веером и короткая пробежка до следующей группы. За ним. Вы схватите этих, а мы позаботимся о сбежавшем. Хэймэм, маги намного опаснее обычных солдат. Вынужден был констатировать я, ощущая, как замедлились мои движения, получив пару ударов каменными балками по корпусу и ногам. Не успевший среагировать на мой рывок, маг земли был награжден мягким и, можно сказать, нежным ударом в грудь, который, вопреки внешнему виду, был довольно болезненный. Как удалось выяснить опытным путем, маги земли имеют крайне прочную тушку и повышенное сопротивление дробящему урону. Уйти от камня преследователя, заодно убирая с траектории мою жертву, путем подсечки, я сблизился с группой из 5 солдат. Бедняги не успели понять, как мне удалось оказаться в центре их построения, как вдруг мои руки быстрыми плавными движениями сбили их с ног, частично отключая некоторые конечности. Агрх, усталость сделала свое дело, как и отсутствие практического опыта. Каменный снаряд угодил мне точно в солнечное сплетение, надолго лишая возможности вступить в бой. Кха, сдаюсь. Удар в затылок дал понять, что мою беспечность не оценили. Пришлось не показывать, что я в сознании, а то продолжат еще бить. Вскоре меня привели к моим спутникам, которые испугались, увидев, что меня волочит, схватив за подмышки. «Успокойтесь, я в норме». Тут же отозвался я, а то, не дай духи, аватар начнет буянить. Я старательно успокаивал дыхание, приводил себя в наиболее спокойное состояние, чтобы быть готовым к предстоящему событию. Долгий поход на вершину города, несколько проходов по коридорам-лабиринтам, где дверей совсем нет, а открывают проходы маги земли. И вот мы на месте. Огромный тронный зал, серьезные стражники, недовольный владелец разбитой лавки и сидящий на троне старик. По виду настоящая развалина, смуглая, высохшая кожа, непропорциональные глаза, торчащие полностью седые волосы, а также широкие одеяния. «Ваше Величество, эти юнцы арестованы за вандализм, обман, бродяжничество и злостное уничтожение капусты, а также за оказание сопротивления при аресте и нанесение вреда стаже». В этот момент говоривший злобно глянул на меня. «Отрубить им головы, по одной за каждый кочан моей драгоценной капусты». Хозяин лавки был явно недоволен нами, а ведь именно его тележку выбросили стражники перед входом в город. «Молчать, приговор выносит только царь», — тут же осадил торговца мужчина, который перечислял наши прегрешения, после чего обратился к старику на троне. «Каково ваше решение, властелин?» «Хэймэм», — поддался вперед царь, вглядываясь в наши лица. «Я был доволен, ведь чувствовал, что такая борьба заметно помогла мне в освоении, а потому не видел смысла скрывать свои чувства. Думаю, даже не имея я знания о сюжете мультика, все равно вел себя так же, ведь что мне может грозить? Смерть? Ха, смешно, может, пытки? Ладно, разовью тело и дух. Унижение? Опять же дух разовью. И так совсем, мир вокруг меня сплошные возможности, ведь терять мне нечего, а приобретать предстоит многое». Старик поднял руку, и все вокруг приготовились услышать приговор. «Устройте им». Голос царя был полон власти и достоинства, его речь пробирала, а интонация настраивала на неприятные мысли, из-за чего мои спутники встрепенулись. «Пиир». Последнее слово ввел всех в ступор, так же как и интонация, которой было сказано. Солдаты отреагировали спокойно, видимо, не впервой, а вот торговец влепил себе по лицу не одной ладонью, а сразу двумя. Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 5. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 5. Мы сидели за роскошным столом, полным аппетитной еды. Нас четверых усадили рядом напротив трона подобного стула царя, который не спешил садиться. И пока мои компаньоны, можно сказать, обтекали от ситуации, я вместе с мама, а так зовут странного ушастого, летающего, пучеглазого и пушистого зверя, так вот, мы с ним занимались чревоугодием. Мои жители разжирели от постоянных праздников. Нависая над Энгом, молвил Буми, краем глаза косясь на меня, как я погляжу, кое-кому очень нравится цыпленок без кожи. Старик взял запеченную ножку с тарелки аватара и помахал перед его лицом. Простите, но я не ем мясо. Хэймэм, думаю, ты то любишь мясо. Сакка получил быструю доставку мяса прямо в рот. Закончив с маленькой шалостью, наш пленитель неспешно побрел на свое место. И стоило ему дойти до трона, как он начал спрашивать, откуда прибыл наш лысый друг. Я же активно очищал стол, и даже не заметил, как увлекся настолько, что вошел в какой-то транс. Спасибо. Мои собственные слова вырвали меня из медитативного состояния, стоило мне перехватить летящую ножку цыпленка в сторону Энга. Итак, кто это у нас здесь? Маг воздуха и не простой, а целый аватар. Удовлетворенным тоном заявил царь, смотря на монаха, который призвал силу воздуха, чтобы удержаться на стуле. Так уж получилось, что Энг успел среагировать нежданный подарок, начав отклоняться назад, но увидев, что опасность миновала, остановился. Вот только рывок был сделан, и его стул уже направился спинкой вниз. Страх сработал раньше разума. «Аэнк, сядь!» – мягко сказал я, когда этот малыш начал поясничать и кривляться. «Что от нас требуется, чтобы вы нас отпустили? Исправительные работы? Залог? Обязательства? Хек-хек-хек, не-е-е-ет, что вы? Завтра аватару придется пройти 3 испытания, и лишь тогда я позволю вам уйти», — бросив на меня недовольный взгляд, объявил Буми. «А теперь отведите этих троих в вашу комнату, этого же, в его комнату. Господин, в хорошую или плохую, в недавно отремонтированную комнату, которая была плохой, но стала хорошей. Живо. Путь по одинаковым коридорам с дверьми в стенах, и вот моих спутников заводит в неплохо обставленную комнату с 3 кроватями. Георг, ты уверен, что все будет нормально? Расслабьтесь, встретимся завтра». Я успокоил волнующихся подростков. И стоило мне договорить, как камень сомкнулся, запирая ребят. Меня же отвели в другое место, где была такая же комната, но с 2, а не 3 кроватями. Оставишь в одиночестве, я тут же приступил к тренировкам, ведь недавно запасся крупным количеством энергии и стройматериалов для организма. Увы, долго позаниматься мне не дали, так как дверь распахнулась и внутрь вошел царь, в глазах которого было намного меньше безумия. «Хэймэм, и зачем же ко мне пожаловали?» Он продолжал молча сверлить во мне дырку. «Что ты хочешь за то, чтобы завтра не мешать мне? Насколько это опасно для Анга?» «Хэм, не волнуйся, с аватаром ничего не случится», — усмехнулся старикашка так, что у меня сразу же возникли сомнения в целостности монаха по окончанию его испытаний. «Хорошо, что от меня требуется? Ничего. Просто смотри, вместе с остальными, ты сам все поймешь. Секреты, секреты, секреты. Взамен же я хочу отличных спарринг-партнеров до завтрашнего дня. До начала испытания мне необходимы сильные, ловкие и хитрые противники, которые не побоятся нанести мне вред. Отработка ударов, отработкой, но на практике обычно познается лучше, точнее быстрее», — удивил. «Хорошо, будут тебе помощники». Закончив говорить, старик просто провалился под землю, оставляя меня в одиночестве. Долго мне прохлаждаться не дали, и пара стражников вновь повели меня по бесконечным и одинаковым коридорам. Путь же окончился на широкой круглой арене, заполненной камнями, где сейчас находился непримечательный мужчина среднего возраста. «Я понаблюдаю за тобой, чтобы окончательно решить, сколько людей выделить», — неожиданно раздался голос старика, вынудив меня напрячься. «Хорошо, Хэймэм, маг земли». Спустившись к оппоненту, я доброжелательно улыбнулся, а затем встал в боевую стойку, которая одним только видом создает угрозу. Благодаря пониманию, которое открывается мне с увеличением освоения, я понимаю, что само положение тела создает обманчивый образ. Игра с разумом, ошибка восприятия, используется таким образом, чтобы изначально вынуждать оппонента быть излишне напряженным. А чем больше и сильнее пыжится враг, тем легче использовать его силу. Это один из постулатов мягкой силы. Три брошенных в меня некрупных камня стали сигналом для старта, и сделав три шага вперед, я отклонил два снаряда, а третий разбил. И нет, это не было самодеятельностью, камень оказался слеплен небрежно, а потому сам напрашивался на удар в слабую точку. Кол из земли, который дался моему противнику далеко не просто, позволил мне быстро сблизиться с оппонентом и начать вести бой к моему результату. Каждый его удар, каждый промах, либо мягкое касательное попадание, вели к одной большой ловушке. В тот самый момент, когда его движения стали небрежными и опрометчивыми, а сила, вложенная в атаку, излишней, я нанес очень тонкий, но сокрушительный удар. Моя сила, плюс сила противника, плюс центробежная сила, воспользовалась законом противодействия, выводя врага из боя. Какой необычный стиль! С нотками уважения и довольства заявил царь, махнув рукой и вызывая следующего противника. Хэймэм, только сейчас заметил прибавление количества зрителей. Ты все еще здесь? С нотками удивления заявил Буми, стоило ему появиться на арене, где я тренировался. Мой вид оставлял желать лучшего. Изодранная одежда, пыль, грязь, следы засохшей и свежей крови, а также множественные гематомы и опухоли, как ни крути, а маги земли не режут. А еще я был достаточно уставшим, чтобы бросить все это дело и поваляться в ванной, после которой хорошо было бы плотно покушать. Ладно, раз уж ты такой упорный, то я, пожалуй, разомнусь немного. Не успел я сообразить, что только что услышал, как старик скинул широкую мантию, открывая вид на мускулистое и крепкое тело. Дальше мыслей не было, да что там мыслей, воспоминаний не было, лишь ощущение от некоторых органов чувств и бьющее в набат восприятие опасности. Когда я воспользовался и призвал веера, остается загадкой, как и тот момент, после которой мой противник оказался отброшен собственным булыжником с шоком на лице.